пожар от грозы заливать парным молоком от черной коровы. Коли черная корова с вечера впереди стада идет на село, то день будет ненастный, коли белая — ясный. Коли корова перестанет доиться, то кто-нибудь из счастливых в семье, обыкновенно девушка или ребенок, должны выкупить ее у хозяйки или у коровницы за грош. Корова называется с того времени собственностью покупателя и будет опять доиться. Коли корова доится с кровью, что, между прочим, случается де от того, когда под брюхом у нее пролетит невзначай ласточка, то подоить ее сквозь обручальное колечко хозяйки. Ласточка же пролетает под коровой в наказание за то, когда кто разорит у нее гнездо. Чтобы предупредить порчу свадьбы от недоброго кудесника, который день не только сделает, что кони не пойдут со двора, но, пожалуй, оборотит и гостей, и молодых волков, все гости и поезжане опоясываются сверх рубахи вязаным, а не плетеным пояском, в котором тьма узелков. Колдун ничего не может сделать, не развязав сперва всех узелков или не сняв с человека такой поясок. Крестьяне рассказывают, что такие оборотни, то есть волки, бывшие когда-то свадебными гостями, попадаются. Если подобного зверя убьешь, то на нем, к крайнему удивлению всех крещенных людей, найдешь под шкурой красную рубаху, но только без опояски. Так дорого можно поплатиться иногда за небольшую оплошность. Есть поверье, что ворон купает детенышей своих в Великий Четверток и приносит для этого воду в гнездо свое в выеденном яйце. Ворон, ворона, грач, сыч, сова, филин, пугач, иногда также сорока и кукушка, почитаются зловещими птицами, и притом не только у нас, но почти повсюду. Если ворон и филин кричат, сидя на кровле, то в доме быть покойнику. Ночные птицы получили прозвание зловещих, конечно, за дикий неприятный крик, который среди глухой ночи иногда чрезвычайно неприятен. Так, например, пугач, большой лесной филин, завывает точно как человек, зовущий отчаянно на помощь, а иногда как ребенок, иногда хохочет, стонет или ржет. Нет сомнения, что пугачу надобно принять на свой счет большую часть того, что рассказывают о лешем.